Глава вторая. Загадки детства и юности. Три мушкетера. Вспоминает Михаил Церадзе, он также учился в Горийском духовном училище. Любимой игрой Сосо был криви, коллективный ребячий бокс. Было две команды боксеров, те, кто жили в верхнем городе, и представители нижнего. Мы лупили друг друга беспощадно, и маленький тщедушный Сосо был одним из самых ловких драчунов. Он умел неожиданно оказаться сзади сильного противника, но упитанные дети из нижнего города были сильнее. И тогда Церадзе, самый сильный боксер города, предложил ему: «Переходи к нам, наша команда сильнее». Но он отказался, ведь в той команде он был первым. И еще, он умел подчинять. Он организовал компанию из самых сильных мальчишек, назвал их «Три мушкетера». Петя Кананадзе, тот же Церадзе, Гриша Глукджидзе, имена мальчиков, безропотно выполнявших все приказания моролослого Д'Артаньяна, Сосо. Став Сталиным и уничтожив сподвижника революционера Кобы, он сохранит странную для него сентиментальную привязанность к друзьям маленького Сосо. В голодные годы войны он исправно посылает Пете, Мише и Грише немалые по тем временам деньги. «Прими от меня небольшой подарок, твой Сосо», — нежно пишет 68-летний Сталин в очередной записке 70-летнему Капанадзе. Эти записочки остались в его архиве. Церадзе. «Никогда он не забывал нас, присылал мне открытки с ласковым приветом. Живи 1000 лет». Все 4 года в духовном училище Сосо первый ученик. Ученикам не разрешалось выходить из дома по вечерам. Надзиратели, которых послали проверять, всегда находили Сосо дома, занятого уроками, вспоминал один из друзей его детства. Пока мать прибиралась в чужих домах, он прилежно учился. Она счастлива, сын будет священником. Разные учителя преподавали в училище. Одного из них, Дмитрия Хахуташвили, ученики запомнили на всю жизнь. Он ввел на уроках воистину палочную дисциплину. Мальчики должны были сидеть, не шевелясь, положив руки на парту перед собой и глядя прямо в глаза страшному учителю. Если кто-то отводил глаза, тотчас получал линейкой по пальцам. Учитель любил повторять: «Глаза бегают, значит, мерзость затеваешь». Силу пристального взгляда и страх человека, не смеющего отвести глаза, маленький Сосо запомнил навсегда. Вспомним рассказ Борисова. Мы все знали фразу Сталина: «Глаза бегают, значит, на душе нечисто». Сурово воспитывали в училище, но были исключения. Беляев, смотритель училища, добрый, мягкий, но ученики его не боялись и оттого не уважали. Сосо запомнит и этот урок. Однажды Беляев повел мальчиков в пещерный город, в загадочные пещеры в горах. По пути бежал мутный широкий ручей. Сосо и другие мальчики перепрыгнули, а тучный Беляев не смог. Один из учеников вошел в воду и подставил учителю спину, и все услышали тихий голос Сосо. «Ишак ты, что ли? А я самому Господу спину не подставлю!»